Глава 19. Святость и просветление. В мире этом может проявляться сила добродетели. В мире этом может проявляться сила правды. Состояние просветления возможно, и те, кто достигает его мудростью искренних мыслей и добрыми делами, покажут другим путь к спасению. Сердца просветленных полны истины и сочувствия, сострадания и долготерпения. Безмятежность совсем не для тех, кто ее желает, ибо безмятежность есть отсутствие желаний. Тот, кто сидит в одиночестве, спит в одиночестве, бродит в одиночестве. Тот, кто деятелен и сдерживает себя сам, пусть радуется вдали от обывателей, в лесной чаще. Желая достигнуть святости, отыскать то, что лучше мирского, начинай свои поиски отказом от всего того, что мир считает хорошим. Мирские люди носят богатые прекрасные платья, а пустынники носят лохмотья. Мирские люди заботятся о своей внешности, а ты презирай это. Мирские люди соблюдают разные условности, а потому ты не придавай всему этому никакого значения. Мир есть зло, и, разумеется, все то, что мир считает хорошим, также зло. Мудрости следует искать в совершенно противоположном всем тем условностям, которые созданы людьми. Праведный никогда не выставляет на показ своих добродетелей. Оттого-то все видят их и ценят его. Победитель порождает ненависть. Побежденный влачит дни в печали. Отказ от победы и поражения – вот путь к покою и счастью. Выдержка, долготерпение – вот высший аскетизм, ибо причиняющий вред другим – неподвижник, обижающий другого – не аскет. Двух вещей нужно избегать – дурных привычек и умерщвления плоти. Убивая свое тело, мы лишаем возможности разум, наш единственный светоч в этой жизни, освещать нам путь. О теле мы должны заботиться, а не убивать его. Но заботиться мы должны постольку, чтобы ярче горела жизнь разумения, чтобы заботы о теле не мешали разумной жизни. Самобичевание – это еще большее подчинение плоти, чем роскошь и забвение. Как можете вы забыть тело и обратить душу к лучшим мыслям, если вы постоянно мучите это тело и постоянно помните о нем? Ваши соблазны будут теми же соблазнами, будете ли вы бороться с ними бесполезными самоистязаниями или же предаваясь им. И как можете вы обратить ваш ум к размышлениям, если вы постоянно заняты страданиями своего тела? Тело нужно держать в здоровье, чтобы не делать затруднения душе нашей. И поэтому живи очень здоровой, очень умеренной жизнью, потребляя еды и питья ровно столько, чтобы держать в здоровье свое тело. Это самое главное, это начало чистой жизни. Человек, который начинает жить для души, подобен человеку, который вносит свет в темный дом. Темнота тотчас же рассеивается. Только упорствуй в такой жизни, и в тебе свершится полное просветление.

ибо ты сам себе путь. Поэтому смири себя, как купец хорошую лошадь. Лучше, чем завладеть всей землей, лучше, чем зайти на небо, лучше, чем властвовать над всем миром, лучше всего этого радость первых шагов к святости. Трудно стать человеком. Трудна жизнь смертных. Трудно слушать истинную мудрость. Трудно рождение просветленного. Того только можно назвать истинно праведным человеком, кто терпеливо и кротко переносит обиды и поругания. Если даже человек постоянно твердит Писание, но нерадивый не следует ему, он подобен пастуху, считающему коров у других. Он не причастен к святости. Если даже человек мало повторяет Писание, но живет, следуя мудрости и добродетели, освободившись от страсти, ненависти и невежества, обладая истинным знанием, свободным разумом, не имея привязанности ни в этом, ни в ином мире, он причастен к святости. Истинно, скаредные не попадают в мир богов. Глупцы действительно не восхваляют даяние. Мудрый же, давая, радуется, ведь благодаря этому он счастлив в другом мире. Неделание зла, достижение добра, очищение своего ума – вот учение просветленных. Не оскорбление, не причинение вреда и воздержанность, умеренность в еде и уединенное существование и преданность возвышенным мыслям – вот учение просветленных. Все церемонии – глупость. Есть только один идеал в мире – разрушить все иллюзии. То, что истинно, останется. Как только уйдут тучи, солнце зальет все вокруг светом. Пусть некто месяц за месяцем, тысячекратно, в течение 100 лет совершает жертвоприношение. И пусть другой воздаст честь, хотя бы на одно мгновение, совершенствующему себя. Поистине, такое почитание лучше 100-летних жертвоприношений. Что бы ни пожертвовал в этом мире в течение года добродетельный, как милостыню или приношение, все это не стоит и ломаного гроша. Уважение к ведущим праведную жизнь – лучше. Никому невозможно перечислить достоинства того, кто почитает достойных почтения, будь то просветленные или ученики, преодолевших препятствия, освободившихся от печали и жалоб, того, кто почитает таких достигших освобождения и не знающих страха. Один день жизни добродетельного и самоуглубленного лучше 100-летнего существования порочного, невежественного и распущенного человека. Один день жизни, обладающего кипучей энергией, лучше 100-летнего существования ленивого и лишенного энергии человека. Один день жизни, видевшего начало и конец, лучше 100-летнего существования человека, не видящего начала и конца. Один день жизни, видевшего бессмертную стезю, лучше 100-летнего существования человека, не видящего бессмертной стези. Один день жизни, видевшего высшую мудрость, лучше столетнего существования человека, не видящего высшей мудрости. Восхождение на небо лучше, чем власть над всем миром. В небе нет пути, нет отшельника вне нас. Люди находят радость в иллюзиях. Мудрецы свободны от иллюзий. У просветленных нет непостоянства. Только тот блажен, кто идет истинным путем, кто победил время, для кого нет ни прошедшего, ни будущего, чьи помыслы чисты, кто не влечется к земному пристанищу. Пусть тот, кто следует моему учению, хотя и живет еще в теле, смотрит на телесное как на временное. Скорбь возникает из телесных желаний, но, будучи ревностным, стойким, мудрым, можно победить эту скорбь. Думая, размышляя, можно победить страдания. И кто сам будет постоянно светить себе, сам охранять себя, не прибегая ни к какому внешнему убежищу, а видя это убежище только в истине, тот только вступит в вечную жизнь. Не осуждай учений других мудрецов и исповедующихся религий, и если в чем-нибудь не соглашаешься с ними, всегда старайся отыскать в них самое существенное и истинное, обращая на это внимание людей, спрашивающих твоего мнения. В каждом исповедуемом людьми учении есть истина, перед которой каждый должен преклоняться, которую должен уважать и следовать ей в жизни. Того, кто исполнен веры и добродетели, наделен духовной славой и духовным богатством, в каком бы месте он ни оказался, чтут повсюду. Благие сияют издалека, как гималайские горы. Злых же и вблизи не видно, как не видно стрел, пущенных ночью. У цветов аромат не распространяется против ветра. Аромат же добродетельных распространяется и против ветра. Благой человек проникает во все места. Какой тропой поведете вы этого просветленного, владеющего безграничными сферами, у которого победа не превращается в поражение, и чья побежденная страсть уже не продолжается в этом мире? Какой тропой поведете вы этого просветленного, владеющего безграничными сферами, у которого нет завлекающей в ловушку привязанности, желания, сбивающего с пути? Мудрецы, которые никого не обижают, чья плоть всегда смирена, идут в неизменяемое место, и придя туда, они не страдают. Даже боги завидуют тем просветленным, исполненным глубоких мыслей, которые наслаждаются спокойствием освобождения, преданы размышлениям, мудры. О, как счастливы мы, проживая без ненависти к ненавидящим нас! Как счастливы мы, если живем без ненависти среди ненавидящих! О, как счастливы мы, свободные от жадности среди жадных! Среди людей, снедаемых жадностью, живем мы, свободные от нее! О, как счастливы мы, ничего не называя своим! Светлым богам подобны мы, напоенные святостью. Здоровье – величайшая победа. Удовлетворение – величайшее богатство. Доверие – лучший из родственников. Безмятежность – величайшее благо. Мудрые уходят из мира, победив царя тьмы с его воинством.